она в мыслях примеривалась ко всем неженатым мужчинам, бывавшим у них в доме. Родителей Муси все еще занимала мысль о Нищеретове. Однако здесь их постигло разочарование. Нищеретов был любезен, но решительно ничто не свидетельствовало о его увлечении Мусей. Им вдобавок сообщили, что Аркадий Николаевич стал часто бывать у госпожи Фишер. «Очень нужно было его с ней знакомить, с досадой», — думал Кременецкий. Он вообще был недоволен своей клиенткой, как и ходом ее иска. Дело Загрядского было направлено к доследованию. В связи с этим какие-то темные слухи поползли по Петербургу. Но в те дни ходило по столице так много самых удивительных слухов, что им большого значения не придавали. У Кременецких в феврале было особенно много гостей, частью в связи с предстоящим торжественным днем, частью от того, что в их доме всегда рады были гостям и не жалели денег. Из-за росшей дороговизны многие в Петербурге начинали сокращать расходы. Настроение в столице, несмотря на войну и тяжелые слухи, было после убийства Распутина необыкновенно приподнятое и радостное. Особенно оживлена была молодежь, точно гордившаяся бессознательно тем, что историческое убийство, столь нашумевшее во всем мире, совершили блестящие молодые люди. Муся часто выезжала в театр. В театрах тоже шли очень веселые пьесы. Где «Наша содержанка», где «Веселая вдова», где «Любовь и черти и цветы»? После спектакля она нередко заставала дома гостей. Ужинали в 2 часа ночи, чем Бог послал, как неизменно говорил Кременецкий. Кружок Муси имел текучий состав и часто совершенно изменялся в течение года. Теперь в него входили преимущественно участники их любительского спектакля. Молодежь собиралась отдельно, мостом между нею и старшими был князь Горенский. К старшим Муся редко выходила надолго, и в своем кружке, когда ее звали в гостиную к Тамаре Матвеевне, со вздохом закатывая глаза, терла пальцем щеку, что по-парижски должно было означать «старик». Муся знала арго лучше уроженцев Монмартра. Для некоторых старших она, впрочем, делала исключение, в особенности для Брауна. Почему-то он ее интересовал и даже немного беспокоил. Зимой в комнате Муси по ее просьбе был поставлен отдельный телефон. Аппарат стоял на письменном столе, так что Муся могла разговаривать, сидя в своем любимом атласном кресле. Телефонные разговоры поздним вечером, когда в доме и на улице устанавливалась тишина, стали новым удовольствием Муси. Без всякого дела она вызывала, кого было можно, в 12-м, в 1-м часу ночи и болтала подолгу, часто дурача собеседника. Она по телефону говорила негромко, особенно отчетливо, и ей приятно было слушать красивый выразительный звук своего голоса. Что-то в этом напоминало хороший модный театр. Как-то раз, набравшись храбрости, Муся вызвала по телефону Клервилля. Она давно собиралась пригласить его на банкет. Кружку Муси было отведено место в конце последнего бокового стола. Этим подчеркивалось, что они свои люди, и что для них, в отличие от остальной публики, не могло иметь значения, где сидеть. Муся шутливо называла его «Камчаткой». Разумеется, для нее самое место было отведено там же, а не рядом с родителями, как предполагала Тамара Матвеевна. «И вот еще что, друзья мои», — объявила Муся незадолго до праздника, — «так как между нами будет, верно, очень скучно, то мы оттуда едем все на острова. Идет?» Это предложение было немедленно принято. Никонов взял на себя заказать тройки по просьбе дам не розвольни, а обыкновенные 4-местные сани. Тамара Матвеевна вначале слабо возражала, что не совсем прилично ехать на острова дочери с банкета в честь отца. Гораздо лучше было бы им втроем вернуться из ресторана домой и еще потом посидеть немного, поболтать, обменяться впечатлениями в семейном кругу.